Примчавшийся из леса Йорк сидит на моих коленях и встревоженно заглядывает в лицо. «Фига себе! Я что, и правда заснул? А ведь казалось, что все по-настоящему!» «Ну и как впечатление?» Убрав руки с моей головы, поинтересовался мастер Майя. Я успокоил Йорка и, не вставая с земли, повернулся к учителю. «Странное, если честно. Кажется, я видел границу изнутри. А еще нити. Путеводные. И даже понял, как по ним перемещаться». «Золотые твои помощники», — понимающе усмехнулся мастер Маэ, выходя из-за моей спины и усаживаясь напротив. «Всегда помогут и подскажут, где ты уже был и куда можно вернуться. Ими можешь пользоваться без опаски. Белые нейтральные. Чтобы понять, куда они ведут, надо каждую осмотреть и попробовать. Черные нити мертвые, поэтому могут обрываться, путаться, так что пользоваться ими не рекомендую. А вот все остальные живые и заодно чужие. Старайся лишний раз их не касаться, если не хочешь, чтобы твое присутствие обнаружили. Какие чьи, не знаю. Цвет мы, если видим, то чаще всего по-разному. Но помимо цвета есть еще звук, запах, вкус». Я склонил голову. «Вы сказали, что я должен чувствовать, но не сказали, каким именно органом чувств для этого надо воспользоваться». «Поэтому ты воспользовался всеми сразу, и это правильно, ученик. Граница — это целый мир, такой же, как тот, что окружает нас в реальности. Тот ее слой, который я тебе показал, лежит намного глубже пространства, которое нам обычно доступно. Вернее, на самом деле он лежит параллельно, но в обычном состоянии мы его не видим, а вот в измененном не только видим, но и можем им управлять». «Я видел лабиринт. Или правильнее было бы сказать паутину. Это было реально или же действительно просто сон?» «Скажем так, я показал тебе то, о чем большинство магов даже не догадываются», — понимающе усмехнулся мастер Майе. «Сегодня это был просто искусственно навеянный сон, в котором я дал тебе возможность осмотреться. Но однажды он может стать реальностью. Правда, для каждого она будет своей, потому что все мы воспринимаем это место по-разному. Кто-то видит в нем множество зеркал, через которые спокойно входит и выходит. Для кого-то это просто двери. Я, к примеру, вижу лес. Но как в лабиринте, так и в лесу нужно уметь ориентироваться. Поэтому я и сказал, чтобы ты учился чувствовать. Глазами, ушами, пальцами. Скажем, если я увижу бабочку в своем лесу, то понимаю, что она не опасна. Но если где-то на задворках раздастся вой крога, то мне, безусловно, важно знать, где он, как далеко от меня находится и куда идет. Поэтому всем нужны ориентиры. Причем чем их больше, тем лучше. Точно так же, как и в обычном мире». «Но это ведь не порталы», — нахмурился я, тщетно пытаясь уложить в голове новые, пока еще не слишком понятные факты. «Нет, ученик, это, можно сказать, их изнанка. Обычные маги ходят по обычным границам, тогда как хорошие маги ни в чем себя не ограничивают. Они способны уходить туда, где пространственно-временные связи особенно заметны. Туда, где их можно увидеть и потрогать. Это не каждому дано. И ты пока тоже не готов для таких походов. Но поскольку ты уже встал на этот путь, то я показал тебе дорогу. И раз ты так хотел увидеть цель, то теперь тебе есть к чему стремиться». «Ха, и правда? Спасибо, учитель. Конкретика — это благо. Но раз уж мы об этом заговорили, скажите, а много магов умеют входить в это пространство?» — поинтересовался я, решив, что чуть позже непременно попробую это повторить. Мастер Маэ качнул головой. «Человек 20 на весь Нарлаэн, и еще с десяток за его пределами. Рао, кстати, тоже умеет, но он плохо переносит такие переходы. Истощается слишком быстро, а вот его сестрица, как ни странно, держится там вполне уверенно». «Ленна Иехатха?» — удивился я. «Она что, тоже сопряженный маг, а не просто провидица?» Учитель едва заметно поморщился. «Да, очень своеобразная девочка. Надменная, самоуверенная, упрямая, но способная. И дети пошли в нее». «Леннарде», — поневоле улыбнулся я, пропустив мимо ушей про девочку. «Хотя, если уважаемой Ленне, о которой мастер Маэ так непочтительно отозвался уже более 100 лет, то, блин, сколько же лет тогда ему самому?» «Да, и он тоже», — подтвердил мое предположение старик. «Хотя ему оно хуже дается, чем старшему брату. А вот его внучка это умение, как ни странно, переняла в полной мере. Так что со временем из нее вырастет очень сильная магичка. Я изумленно вскинул брови. «Кто? Арли?» «Хотя, чему удивляться? Малявка ведь и впрямь талантливая. Может, невидимость, которую она мне демонстрировала, как раз является предтечей того необычного умения, которое мне сегодня показали. Просто Арли еще маленькая, и у нее не все получается. Но если так, тогда ее ауру под невидимостью я в скором времени тоже перестану видеть. А когда девчонка вырастет, выучится и раскроет свой магический потенциал, то один бог знает, каких высот она сумеет достичь». «Так, все!» — вдруг озабоченно нахмурил брови мастер Маэ, когда я собрался было задать еще один вопрос. «Времени уже много, а мне еще твоим наставником надо заняться. Дальше тренируйся сам. Направление для работы я тебе показал». Я послушно кивнул, и учитель тут же исчез. Причем прям так, не вставая с места. Тогда как я еще посидел, подумал, потом немного позанимался с порталами, как мне и велели, но вскоре все-таки вернулся к медитациям. В надежде, что со временем тот необычный сон все-таки станет реальностью, и я смогу спокойно зайти туда, куда мне сегодня позволили лишь заглянуть.